Мы сидели рядом на диванчике. Единственная лампа слабо освещала комнату, и в ней царил полумрак. Только что закончился самый лучший ужин в моей жизни. Суп из крабов, утка с рисом и соусом. Мы выпили по два больших коктейля мартини и бутылку вина. Я никогда не чувствовал себя так свободно и легко. Минни Кросби пел песенку «Голубизна ночи», записанную на пленке. Присутствие рядом со мной женщины, поющий голос, ужин, алкоголь – все это привело меня в блаженное состояние. Никогда еще я не знал такого счастья, такой радости. Воспоминания об этих мгновениях я должен сохранить на всю жизнь. Мне даже не хотелось разговаривать, и хотелось, чтобы она тоже молчала. Я хотел только вот так сидеть, слушать этот голос, смотреть на эту женщину, которая сидела, откинувшись на спинку дивана, закрыв глаза. Самая прекрасная женщина в мире. Она открыла глаза и улыбнулась мне. «Все имеет конец». Протянув руку, она выключила магнитофон. «Все было прекрасно», — сказал я. «Ужин был отменный». Я посмотрел на нее. «Вы необыкновенная женщина». Она взяла сигарету, закурила и снова откинулась на спинку дивана, но на этот раз подальше от меня. «Вчера вечером вы спросили, собираюсь ли я снова выйти замуж. Мне нужно рассказать вам об Алексе, моем муже». Я посмотрел на нее. «О вашем бывшем муже?» «Я все еще замужем». Безмятежное чувство покинуло меня. Я весь напрягся. «Я хотела бы развестись», — она смотрела на кончик сигареты. «Боже, как бы я хотела этого!» «А почему вы не развелись?» Я наклонился вперед, сжав кулаки. «Разве это проблема?» «Вы не знаете Алекса. С ним всегда проблема. Он отказывается дать мне развод». «Я не понимаю, Гленда, кто ушел, вы или он?» «Я его покинула. Я не могла его больше выносить. Кроме денег, его больше ничего не интересует». «Когда вы ушли от него?» «Примерно 6 месяцев назад». «Должно же быть средство избавиться от него». Она пожала плечами. «Я могла бы купить его за 20 000 долларов. Тогда он дал бы мне развод». «Вы хотите сказать, что, имея 20 000 долларов, вы сможете стать свободной?» «Не будем говорить об этом». Она сделала жест рукой и стряхнула пепел с сигареты. «Я хочу, чтобы вы знали, Ларри, обо всем этом, поскольку я вижу, что вы любите меня». Она положила свою руку на мою. «Я чувствовала себя способной прожить одной до конца дней своих. Но когда я встретила вас, я поняла, что больше об этом не думаю. Забавно, не правда ли? Удивительно, женщина встречает мужчину, и внезапно что-то происходит. Мы не должны больше встречаться, Ларри. Я говорю серьезно. Я знаю, что у вас есть деньги. Знаю, что вы меня любите, но я не хочу быть купленной». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Вы не должны говорить, что дадите мне денег, чтобы я избавилась от Алекса, чтобы я стала свободной. Я их не приму. Я работаю и откладываю деньги. Через 2 года я надеюсь накопить достаточно, но я не хочу, чтобы вы меня ожидали». «Я дам вам взаймы необходимую сумму, Гленда. Вы мне потом ее вернете, когда сможете, хорошо?» Она поднялась. «Уже поздно». Я тоже поднялся, обнял ее и прижал к себе. Она прижалась лицом к моему лицу. «Да, только один раз, Ларри, я тебя хочу». Она изо всех сил прижалась ко мне. Внезапно зазвонил звонок. Он подействовал на нас, как электрический ток. Мы отпрянули друг от друга, уставившись на дверь, которая выходила сразу в гостиную. «Не открывайте!» – прошептал я. «Нужно открыть!» – она жестом указала на окно без занавесей. Мне нужно спрятаться. Я был напуган и знал почему. В Шарновиле я стал заметной фигурой и был на равных со всеми членами клуба. И если бы меня застали в квартире замужней женщины, это могло бы отразиться на общественном мнении. «Нет», — сухо сказала Гленда. Чувствуя, что мое сердце готово выпрыгнуть из груди, я смотрел, как она открывает дверь. Человека, который оказался на пороге, я никак не ожидал увидеть. Это был шериф Джо Томпсон. Как я сказал Гленде, я часто в его компании играл в гольф. Мы неплохо ладили, но болтая с ним на площадке, я понял, что он полицейский до мозга костей. Ему было лет 45. Высокий, худой, он служил в полиции уже лет 20. Лицо у него было запоминающееся. Маленькие глазки полицейского, крючковатый нос, тонкие, как бумага, губы. На площадке он казался крепким, но совершенно не обладал чувством юмора. Он принимал гольф всерьез, и мне казалось, что он будет неуступчивым, если что-нибудь случится. Томпсон внимательно оглядел комнату. Его маленькие глазки остановились на мне, брови удивленно поднялись. Посмотрев потом на стол, явное доказательство того, что мы ужинали вдвоем, он снял свою шляпу с широкими полями. «Извините за поздний визит, миссис Марш, но увидев у вас свет, я решил принести сведения о преступности, которые вы у меня просили». Жестом руки он приветствовал меня. «Привет, Ларри!» «Привет, Джо!» — хрипло ответил я. «Как это любезно с вашей стороны!» — сказала Гленда. «Входите, мистер Лукас уже уходит. Он уже многое рассказал о вашем городе». «Правда?» Его взгляд снова остановился на мне, потом обратился к Гленде. «Ларри действительно хорошо знает этот город. Можно сказать, что он один из его основателей. Нет, я не могу остаться. Меня ожидает дома жена». Он протянул Гленде конверт. «Здесь все, что вам необходимо, миссис Марш. Если понадобятся дополнительные сведения, вы знаете, где меня найти». Он попрощался со мной. «Пока, Ларри». Надев шляпу, он направился к лифту. Мы неподвижно стояли друг против друга, пока не услышали, как хлопнула дверь лифта. После этого посмотрели друг на друга. Все переменилось. Еще 3 минуты назад я сгорал от желания, и она тоже. Теперь все пропало. «Мне нужно уйти», — неуверенно проговорил я. «Он наблюдает за всем, что здесь происходит. Нам нужно быть осторожными, Гленда». Она в отчаянии подняла руки, затем бессильно опустила их. «Какой-то момент я думала...» Она отвернулась. «Мне никогда не везло. Если Браннигам, Мэнсон и мэр вообразят, что у меня интрижка с замужней женщиной, Гленда, у меня будут неприятности, и это отразится на моих делах. Нам нужно быть осторожными». Она вздрогнула и повернулась ко мне. «Интрижка? Для тебя это так?» «Нет, Гленда, что ты? Это они так подумают». Она принужденно улыбнулась. «Не притворяйся. Я тебе сказала, что это в последний раз. Я не испорчу тебе карьеру». Горечь, звучавшая в ее голосе, подействовала на меня, как удар хлыста. Но, тем не менее, мне следовало уйти. Я был уверен, что Томпсон ожидает внизу в машине, чтобы убедиться, что я вернулся домой. «Я подам тебе знак, Гленда. Нам только нужно быть осторожными». Я подошел к ней, но она отступила, покачав головой. «Гленда, нам нужно найти выход. Я тебя люблю. Ты должна понять, что я не могу рисковать». «Я тебя очень хорошо понимаю». Она снова принужденно улыбнулась. «До свидания, Ларри». Она прошла в спальню и закрыла дверь. Какое-то мгновение я думал о человеке, сидевшем внизу в машине и ожидании. когда зажжется свет в моей квартире. Я бросился в коридор, мигом открыл дверь в свою квартиру и вошел. Прежде чем зажечь свет, я подошел к окну, чтобы бросить взгляд на улицу. Машина Томпсона все еще стояла внизу. Я зажег свет. Затем, не спеша, чтобы он мог меня видеть, медленно задернул занавески. Машина шерифа тронулась с места и отъехала.